мир. Для мусульманина мира не будет до тех пор, пока вся земля не научится каждый день пятикратно склоняться перед киблой, указывающей, в какой стороне Мекка. Выйдя из спасительной тени минарета, они в молчании направились к входу в медресе, чей купол сверкал на солнце. Но прежде чем туда войти, старик придержал Мактара за локоть. «А девушка? Ты ей доверяешь?» «В Риме ей сейчас лучше, чем было в Саудовской Аравии, в том борделе, откуда я ее вытащил. Пока она ведет себя хорошо. И, главное, совсем не хочет, чтобы ее отправили обратно в Румынию, к родне. Ее задача проста, ничего сложного. Мы используем только старые проверенные методы». «Бисмилля, аль-Рахман, аль-Рахим. А теперь оставь меня, настал час молитвы. Ибо верховный наставник братьев-мусульман, преемник его основателя Хасан аль-Банны, перед лицом Аллаха не более чем муслим, такой же покорный раб, как все прочие». Мухтар прислонился к колонне, прикрыл глаза. Ему вдруг снова привиделось, человек выпрыгивает из танка, направляется к нему, правая рука поднята, это знак пулеметчику, чтобы не стрелял. Вокруг безмолвие Синайской пустыни, египтяне обращены в бегство. Почему он все еще жив? И почему этот еврей не убивает его сразу? Зачем тянет? Израильский офицер, похоже, колеблется. Его лицо застыло, будто окаменев. Потом он неожиданно улыбается и протягивает ему свою фляжку с водой. Мухтар пьет, не спуская с еврея глаз, и замечает шрам, пересекающий его светловолосую, очень коротко стриженную голову. Несколько лет спустя в Палестине разразилась интифада. Мухтар производил зачистку на одной из улочек Газы. Там было всего несколько лачуг, откуда израильтяне только что отступили, неся потери. Он вошел в разрушенный гранатами двор. Какой-то еврей, лежавший без сил под стеной, тихонько стонал, держась за раненую ногу. Униформы цагал на нем не было. Наверняка агент Моссада. Мухтар направил на него свой калашников, собираясь расстрелять. Увидев нацеленное ему прямо в грудь дуло автомата, еврей усмехнулся. Его искаженное страданием лицо оживилось, возле уха начинался длинный шрам. Еврей из Синайской пустыни. Араб медленно поднял дуло своего автомата к небу, прокашлялся, сплюнул. Засунув левую руку под рубаху, вытащил пакет первой помощи и швырнул его еврею. Потом обернулся и бросил своим людям краткий приказ, мол, пошли дальше, нет в этом бараке никого и ничего. Мухтар вздохнул. Рим — прекрасный город, и девушек там полным-полно. Побольше, чем в пустыне, уж это точно. Он вернется в Рим, притом с удовольствием. Глава 34. Три дня спустя отец Нил уже катил в римском экспрессе, пытаясь устроиться на неудобном сиденье. Он был озадачен неожиданным приглашением из Рима. Какие-то рукописи о старинной музыке. Отец-настоятель вручил ему билет на поезд, тем самым лишив всякой возможности заехать в Жерменьи, чтобы еще раз сфотографировать плиту. И вместе со своими папками отец Нил прятал на дно чемодана негатив, украденный из кабинета отца Андрея. Ничего компрометирующего в келье оставлять нельзя. Но сможет ли он что-нибудь понять из этого негатива? Не без удивления он заметил, что его купе почти пусто, хотя все места были забронированы. Единственный пассажир, худощавый мужчина средних лет, казалось, спал, забившись в угол. В Париже при встрече в купе они обменялись кивками. В светлых кудрях попутчика терялся длинный шрам. Отец Нил снял куртку, в какой лица духовного звания показываются в миру, и аккуратно сложил на сиденье справа от себя. Потом он закрыл глаза. Цель монастырской жизни — избавить человека от страстей, искоренить их подчистую. С тех пор, как стал послушником, отец Нил прошел хорошую школу. Аббатство Сен-Мартен было просто создано для того, чтобы совершенствоваться в самоотречении. Всецело захваченный поисками истины, он почти не ощущал тягот монашеской жизни, зато ценил свободу от желаний, которые к его великому прискорбию порабощали род людской. Он уже с трудом мог припомнить, когда в последний раз впадал в гнев, давал волю этой разрушительной страсти, а потому колебался, не зная, как назвать то состояние, в котором находился последние несколько дней. Отец Андрей умер, Расследование проведено явно спустя рукава. Дело закрыто с заключением «суицид», постыдным для его друга. В монастыре за ним шпионят, роются в его вещах, да еще и обокрали. А теперь его послали в Рим, как бандероль. Что же это?